Глава 16. Бронза и серебро. 17 декабря 2007 года. Давайте попробуем разобраться в цифрах. 1 гол в 8 матчах в первом сезоне Лео за основную команду. 7 голов в 23 матчах в сезоне 2005-2006. 15 голов в 31 матче в Ла Лиге и Лиге чемпионов в сезоне 2006-2007. 8 голов в первой серии матчей в начале сезона 2007-2008. 21 гол в 22 матчах с момента хет-трика в матче с мадридским Реалом в марте 2007 года. Но эти цифры не дают представления о прогрессе Лео. Вместо этого давайте посмотрим на заголовки в СМИ. Месси стоит целой команды. Эль Паис. 20 сентября 2007. Месси играет в Мессию. Марка. 23 сентября 2007. Месси доминирует. Эль Мундо. 23 сентября 2007. У Месси есть мужество. Эль Периодико. 27 сентября 2007. Месси стоит платы за билет на матч. Ля Вангуардия. 30 сентября 2007. Месси король Ла Лиги. Марка. 8 октября 2007. Неудержимый взлет Месси. Спорт. 9 октября 2007. Месси исполняет мамбо. Мундо Депортиво. 9 октября 2007. Месси начинает делать то, что до него делал Марадона. АЭС. 18 октября 2007. И это не только заголовки в каждой газете, где отмечали момент славы, вдохновенную игру, блеск и вдохновение аргентинца, который превращает в золото все, к чему прикасается. Комментарии тренеров, команд соперников, футбольных экспертов, как испанских, так и аргентинских, и исследования также документировали его взлет. Говорили о футболисте без границ и утверждали, что, учитывая его менталитет, Месси способен рисковать и направлять игру. Также говорили о его необычайной скорости бега – 4,5 шага в секунду, что превосходит 4,4 шага Асафа Пауэлла, ямайца, который установил мировой рекорд в беге на 100 метров за 9,74 секунды в Риете, Италия, 9 сентября 2007 года. Про Лео говорили еще, что его низкий центр тяжести позволяет ему контролировать и вести мяч вперед с характерной легкостью. Постоянно проводили сравнение с номером 10 Диего Марадоной. В эксклюзивном интервью Марка Диего не спорил с этим. Он просто объяснял, что если Райкард посадит Месси на скамейку запасных, Лапорта его вышвырнет. А после тяжелого поражения своей команды на Камп Ноу, тренер Сарагосы Виктор Фернандес говорил о том, о чем думали все. «Месси может стать лучшим в мире». С сентября по ноябрь вокруг Месси, словно снежная лавина, крутились комплименты. А поскольку до номинации на «Золотой мяч» от издания «Франс Футбол» и «Игрока года FIFA» оставалось совсем немного времени, надежды и прогнозы голосования становились все более откровенными. «Месси вплотную приблизился к Кака», — писали в «Ля Вангуардия». «Месси — кандидат на «Золотой мяч». Его игра и голы за Барселону и сборную Аргентины делают его фаворитом», — объявила Марка. Развернулась полноценная кампания в поддержку Блохи, хотя все понимали, что фаворит Кака, и, возможно, престижная награда уже была у него в кармане. Но в любом случае лучше было провести такую кампанию и придать импульс делу аргентинца. Пока же в ожидании вердикта Месси получил награду «Браво», приз, который итальянский спортивный журнал «Гуэрин Спортиво» вручает лучшему футболисту до 21 года на чемпионатах Европы. Лео – первый аргентинец и третий игрок Барселоны после Гвардиолы и Роналду, получивший эту награду. Сегодня 25 ноября. Через неделю «Золотой мяч» получил Рикардо из Эксен дус Сантус Лейти, Кака, прозвище, данное ему братом. Месси занял 3-е место. Бронза – 255 голосов. Криштиану Роналду опередил его на 22 голоса, а Кака набрал не меньше 444 голосов. Бразилец, член Церкви Возрождения во Христе и ревностный евангелист, благодарил Бога за то, что ему повезло посвятить себя этой профессии. Он считал, что победа Милана в Лиге чемпионов и его звание лучшего бомбардира помогли ему одержать победу над соперниками. А Лео, он сказал, «Он олицетворяет умение и контроль над мячом. Он молод и полон талантов. Я думаю, он очень хорош». «В чем разница между ними?» «Все просто», — объяснял Кака. Месси не выиграл в этом сезоне ни одного важного титула, ни Ла Лигу, ни Лигу Чемпионов, и я думаю, что это сыграло против него. Та же история произошла 15 дней спустя на вручении премии «Игрок года FIFA 2007», с одной лишь разницей, которая заставила одного из ведущих игроков сильно нервничать. Кака снова получает золото с 1047 голосами, став лучшим игроком 2007 года, по мнению своих коллег. А Лео поднялся на серебряную позицию, 504 голоса, обогнав Криштиану Роналду, который с 426 голосами вынужден был довольствоваться бронзой. Было забавно наблюдать за тем, что происходило в зале. Ведущий объявил, что Месси занял второе место, а Роналду — третье. Они одновременно встали на первом ряду трибун, чтобы подняться на сцену. Месси застегивал пиджак. Он впервые в жизни надел костюм. И видно было, что он не привык к такому стилю одежды. Президент FIFA Йозеф Блаттер и Пеле поздравили их на сцене Цюрихского оперного театра. Криштиану Роналду первым пожал всем руки. Он кивнул королю футбола и, не раздумывая, забрал серебряный трофей за второе место. Блаттер был вынужден обратиться к нему и сказать: «Месси, это для Месси». Ведущий повторил результат голосования и попросил их поменяться трофеями. Неловкий момент ведущий сгладил фразой: «Ты очень хорошо справился, но тебе просто немного не хватило», обращенной к Криштиану Роналду. Они поменялись местами для фотографии, и церемония продолжилась без заминок. Блаттер сказал, что это награда для меня. Потом, когда я пошел за ней, оказалось, что другая для Криштиану, а это для меня, рассказал Лео на пресс-конференции позже. Когда его спросили, что он чувствовал, он ответил: «По правде говоря, я чувствую себя счастливым. Все те люди, которые голосовали, дали мне этот приз. До того, как все это произошло, я сказал, что это уже замечательно, просто оказаться в тройке лидеров, так что я очень счастлив. Для меня все это было в новинку, так что я просто принимал это и наслаждался моментом». Однако Лео Месси вообще не должен был присутствовать на этом мероприятии. Травма, полученная им в предыдущую субботу на стадионе Месталья, ставила под угрозу его участие в церемонии награждения. Но в последний момент врачи дали ему хорошее заключение, и делегация синегранатовых отправилась в Цюрих во главе с Жоаном Лапортой, который получил награду «Приз FIFA за честную игру» — FIFA Fair Play Award от имени Барселоны. Хорхе и Родриго отправились вместе с Лео, чтобы составить ему компанию. Спустя два дня в Барселоне отец и брат нашли время поговорить о поездке в Швейцарию, призах и других вещах, связанных с чемпионом, которого они так хорошо знают. Было ли разочарование от того, что он упустил золото? Просто тот факт, что в 20 лет он стал вторым и третьим в мире, означает, что Лео уже стал иконой футбола. «У него еще есть время, чтобы стать номером один, если он будет продолжать в том же духе», — сказал Хорхе, попивая чай. «Если честно, вы когда-нибудь представляли, что ваш сын достигнет такого уровня?» «Нет, я никогда не думал, что он зайдет так далеко. Я ставил на Родриго, который был хорошим нападающим. Он вырос в Ньюэллс Олд Бойс, играл в Централь Кордоба, выступал в качестве запасного в первом дивизионе, попал в аварию на мотоцикле, из-за чего выбыл на год, пробовал себя в Чили, а потом я привез его сюда, чтобы посмотреть, сможет ли он найти испанскую или другую европейскую команду». «Разница в том, — прокомментировал его старший брат Родриго, — что у Лео есть качества, которых не было у меня. У него огромная сила воли, он пошел на огромные жертвы, чтобы достичь своего положения. У меня не было такой силы воли, я гораздо более ленивый». «Но кто же привил Лео такую страсть к футболу?» «Я никогда не был одним из тех разочарованных футболистов, которые хотят, чтобы их дети стали чемпионами любой ценой. Я никогда не стремился к этому. Это моя теща водила Родриго и Лео на футбол, а не я», — заявил Хорхе. «Да, это правда, что я тренировал его в течение года в Грандоле, но я не был его учителем. Мне нравилось смотреть, как он играет». «Так откуда же взялась его страсть?» «Когда я играл, я любил футбол», — сказал Хорхе. «Я просыпался утром и ложился спать ночью с мыслями о футболе. Возможно, это передалось Лео». «Когда моему брату было 5 или 6 лет, — объяснил Родриго, — не было другого подарка, который мог бы доставить ему столько радости, сколько футбольный мяч. Он был без ума от футбола, как и все дети. Но он знал, как быть верным своей детской страсти и добился своей мечты, потому что его счастье было и остается связанным с футболом. А что входит в обязанности отца, ставшего футбольным агентом и работающего на заводе? Для его же блага я должен защитить его от ожиданий заинтересованных лиц, которые могут ему навредить. Есть люди, которые кажутся надежными, но на самом деле они преступники. Мир полон таких людей. Это нелегко. Мне приходится учиться. Я совершаю ошибки и постепенно решаю все проблемы, возникающие на этом пути. Как складываются отношения между отцом и сыном? Хорошо, если не считать разницы в поколениях, которая создает барьер. Я стараюсь не задушить его слишком сильно. Это то, что ему нужно. Я предпочитаю, чтобы его окружали его ровесники, братья, друзья. Я не хочу, чтобы мой сын думал, он всегда рядом. Если ему нужен совет, я даю его. Если нет, я стараюсь ни во что не вмешиваться. Я говорю ему о чем-то и вижу, что он часто принимает это на веру. Деньги, контракты. Мы почти никогда не говорим об этих вещах. Мы больше говорим о футболе. О футболе здесь и об аргентинских командах. Это как разговор с другом. А как обстоят дела у старшего брата? Первые несколько лет здесь, в Барселоне, я был рядом с Лео. Это были нелегкие годы. Нам было очень скучно, сказал Родриго. Это были грустные времена. Мы смотрели фильмы или играли в PlayStation. Потом постепенно его жизнь поменялась, и моя тоже. Время от времени он любит после футбола пойти куда-нибудь поесть. Что касается ночной жизни, он не очень любит выходить в свет. Раньше мне нравилось ходить куда-то, а он предпочитает просто немного выпить и поболтать. Он проводит много времени с нами. Он очень заботится об Августине, моем старшем сыне, которому скоро исполнится 5 лет, и любит мою маленькую дочку, родившуюся в 2006 году. Ему также нравятся блюда, которые готовит моя жена Флоренция. Ее жареная курица и ампанада смогут соперничать с блюдами моей матери. Вопрос к главе семьи. Меняют ли все эти деньги игрока и его семью? У нас нет роскоши. Мы до сих пор не достроили дом в Росарио. У Лео есть дом здесь, в Кастель-де-Фельсе. 2 этажа, 4 спальни, сад и небольшой бассейн. Мы живем так же, как и раньше, но люди смотрят на нас и думают, что мы изменились. Наоборот, это они изменились. Они смотрят на нас по-другому. Они завидуют мальчику, который добился успеха. Деньги, которые зарабатывает Лео, надежно хранятся, чтобы у него и его семьи не было проблем в будущем. Последний вопрос, который необходимо было задать, касался будущего его сына. Я думаю, он будет хорошим игроком, он будет развиваться и станет еще лучше. Лучше Марадоны? Диего был единственным в своем роде, Лео другой, сейчас другие времена. Я надеюсь, что он приблизится к уровню номера 10 по техническим качествам, которые он демонстрировал, и по результатам, которых он добился.